Наш Господь, дорогой, мы так благодарны Тебе за то, что Ты сотворил и этот день. Мы его ждали, молодежь настраивалась для того, чтобы побыть в этом славном общении. Кто-то преодолел большие расстояния, кто-то, может быть, большие затраты нес для того, чтобы побыть в этом общении. Господь, и мы знаем, что Ты силен вознаградить всякое наше старание, всякое усилие. И благослови, Господь, вот это служение, чтобы оно действительно для всех было радостью, для всех было ободрением, чтобы все мы могли в присутствии Твоем получить новые силы для того, чтобы жить, трудиться и прославлять Твое святое имя. Господи, благослови Духом Твоим Святым Ты сегодня беседуй с каждым сердцем. Благослови всех-всех, кто будет участвовать в этом служении. Исполни силой Духа Твоего Святого, чтобы все было к славе Твоей и к назиданию нашему. Господи, благослови сегодня тех, кто, может быть, еще не примирился с Тобою, кто нуждается в покаянии, в возрождении. Господь, посети такие сердца, чтобы истина Твоя стала понятным, чтобы сердце откликнулось на призыв Твой, чтобы сегодня мы могли вместе с Тобою и со всеми ангелами возрадоваться и о спасении души. Господи, благослови нас всех. Благослови, Господь, чтобы в этом собрании было устройство, порядок. Господи, от всяких неприятностей сохрани нас, и пусть имя Твое Святое будет возвеличено и прославлено. Великого Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.